Так у него в отделении тонкая электроника, солдаты те с высшим или неоконченным высшим образованием, а нам нужен спец, который разбирается в железе, а мы ему в замы прапорщика с летучки дадим. Хорошо, и что у нас получается? Получается неплохо. Одна летучка наша, одна летучка шилочников, одна летучка ракетчиков, две курсантские, итого 5 летучек, плюс одна артмастерская, и две машины из РИР. Да, и вправду неплохо. Медвзвод сформирован, ремвзвод тоже фактически уже есть, тыл потихоньку прорисовывается. Нам еще необходимо автомобильное подразделение и хозяйственное сформировать, как ты думаешь, а начштаба? Поддерживаю, и предлагаю, чтобы всеми тыловыми подразделениями руководил начальник тыла, а мы занимались бы боевой работой и разведкой. Правильно, а то начнешь все эти дебиты с кредитами складывать, а на службу времени и нет. Наше рассуждение прервал вызов от прапорщика Мисюры. Он кратко доложил своих действия, а также о том, что отправил сбитых немецких летчиков с фотограмметристами. Пока мы с начштаба говорили за жизнь, поступил доклад от нашего связиста о выходе на связь паруса. Взяв трубку 57-го, привычно буркнул: «Я Гвоздика, слушаю вас». «Гвоздика, Гвоздика, я парус. Александр Сергеевич, парус докладывает, что наблюдают группу немецких танков в количестве 17 единиц, пехоту на грузовиках, а также до дивизиона буксируемой артиллерии в квадрате 37-80 на гребнях цепи холмов. Перед немцами дамба, по которой они могут переправиться на северо-восточный берег и выйти на местность, удобную для нанесения удара своими механизированными частями в направлении Локачи, с дальнейшим выходом на дорогу Владимир-Волынский, Луцк. Как ты понимаешь, если немцы сумеют перерезать эту дорогу, то они сумеют осуществить окружение наших войск в районе Владимира-Волынского, нарушить их снабжение и получить в свое пользование магистраль с твердым покрытием, по которому они могут оперативно перебрасывать свои резервы и осуществлять свое снабжение. Подняв трубку телефона, приказываю связисту: «Дай-ка мне овод». «Овод, доложи обстановку в квадрате 37-80 и вокруг него». «Принял, конец связи». «Александр Сергеевич, овод доложил, что немцы ведут интенсивную авиаразведку в районе юго-западнее, западнее и северо-западнее Горохова. Ледогоров четко наблюдает, как немецкие тактические авиаразведчики на небольших высотах до километра, находясь, каждый в своем квадрате, постепенно перемещаются на северо-восток, скорее всего, ведя разведку в полосе наступления своего соединения. Давай отправь туда комбат один с двумя шилками, а все наши САУ передислоцировать на огневые в этом квадрате. С них мы сможем в случае чего поддержать огнем практически все наши разведгруппы, за исключением групп Пасташева и Денисенко, которые ушли далеко на восток и север. Сделаю, Николай Макарович». Буквально через минуту лес стал наполняться звуками от запускаемых двигателей. И еще через пару-тройку минут колонна техники в составе 18 самоходных установок, двух кшмок первой батареи, кшмки Васильева, двух шилок профотиловой технички самоходного дивизиона выдвигалась в указанные квадраты. Все машины были тщательно замаскированы. На каждой было установлено по несколько пустых ящиков из-под снарядов, в которые были пересажены разнообразные кусты и небольшие деревца. В такую жару маскировка из срезанных веток завянет через пару часов и будет больше демаскировать, чем скрывать от наблюдения противника. А так, регулярно поливая, можно растянуть время увядания на пару суток, да и для личного состава меньше мороки. В лесу передвижение такой колонны выдает только звук, не раз проверено на предыдущих учениях и выходах на боевые стрельбы. Шполянский как-то похвастался на Сабантуе, что в принципе, технически это все можно решить, надо только. И пошел перечислять список радиодеталей для сборки П и Бочика. Он всегда начинал сильно картавить, когда подбирался к своей норме. Оставшись на хозяйстве без своего начштаба, я начал обдумывать, как все-таки лучше поступить в нашем положении: ввязаться в драку самим, или срочно сниматься и уходить форсированным маршем на восток, место, где прошедшей ночью остановился наш дивизион и остальные подразделения, оказалось очень удобным. Лес раскинулся на десятки километров, но это не был сплошной лесной массив. Леса, поля и хутора чередовались довольно равномерно. Через каждые 6-8 километров можно было встретить отдельные хутора и деревни. Значит, укрыться нашему отряду можно было, но и население было неподалеку, а это для нас было не очень удобно. Отсюда был сделан вывод: необходимо подразделение, заточенное под несение охраны и караульной службы, со своей связью и подчинением непосредственно штабу дивизиона. В идеале, местные пограничники, прошедшие переподготовку у нашего Миссюры. Время текло быстро, практически одновременно пришел докладывать о выполненном задании капитан Машанов, из поста, расположенного на дороге. Начальник караула доложил, что подошла колонна автомашин в сопровождении майора Архипенко. Я попросил дать сопровождающему трубку. Слушаю вас. Вам привет от черепахи. Спасибо, дайте трубку старшему поста. Это первый, колонну пропустить в расположение. Положив трубку, обернулся к капитану Машанову. Докладывайте. Товарищ подполковник, к настоящему моменту подготовлено 6 КВ комплектов и 9 УКВ комплектов радиостанций. Приблизительно 2 комплекта КВ диапазона и 1 УКВ будут готовы в течение часа. Мало, капитан, мало. Аппаратура ламповая, товарищ подполковник. При падении с такой высоты, чудо, что и эти комплекты удалось восстановить. Все равно мало. Вот что, сейчас подойдет колонна от летунов. Они нам подбросили 23 мм снаряды для шилок, с ней сопровождающий. Твоя задача — обеспечить установку радиостанции на самолеты, развернуть летчикам радиосети, научить их работать на технике. Понятно? Так точно, понятно. Разрешите выполнять? Выполняйте. Из-за поворота послышался надсадный звук работающих с предельной нагрузкой автомобильных моторов. Медленно выползали на опушку тяжело груженные машины. Из кабины первого грузовика выпрыгнул уже знакомый мне майор Архипенко. Курсанты Аграновича немедленно загонили их в свободные капониры, закрытые сверху маск-сетями и масками. Замыкали колонну бензовоз и автомобиль с будкой, непонятного мне назначения. «Здравствуйте, товарищ подполковник. Как добрались?» Пару раз попали под немецкую штурмовку, одну машину пришлось оставить на дороге в 12 километрах отсюда. Что с машиной и грузом? Груз цел, у машины пробит двигатель, водитель раненый с попуткой отправлен в Луцк, в госпиталь. Первую свободную машину отправьте за оставленными снарядами, а машину эвакуируйте на обратном пути в Луцк. Генерал Лакеев выделил самолеты и наземный персонал для организации засад, выделил, товарищ подполковник, 2 пилота на «Чайках» и 2 на «Ишаках», а наземное обслуживание — выделен заправщик и передвижная мастерская с техниками и запчастями. Понятно. А где пилоты с самолетами? Взглянув на часы, Архипенко сказал: через 12 минут 4 самолета приземлятся в 2 километрах отсюда на запасной площадке одного из полков нашей дивизии. Добро. Повернувшись и найдя глазами капитана Машанова, я пригласил его к нам. Товарищ капитан, через 10 минут в 2 километрах от нашего расположения совершат посадку 4 самолета. На них приказываю установить радиостанции, подготовленные вами. Возьмите одну из освободившихся машин майора Архипенко, погрузите на нее все необходимое и приступайте к выполнению задачи. Через час авиагруппа должна быть готова к выполнению поставленной перед ней задачи. Выполняйте. Есть. Через время, чуть больше часа, от капитана Машанова поступил доклад о выполнении задачи. Так как немецкие самолеты практически постоянно висели в воздухе, за ними задержки не стало. По предложению Шполянского, летчикам не стали создавать отдельную радиосеть, а включили в радиосеть овода. Теперь капитан Ледогоров не только наблюдал и оповещал о действиях Люфтваффе, но и мог наводить наши самолеты. У меня в палатке поставили только динамик для прослушивания переговоров в их радиосети. Я с огромным вниманием слушал, что происходит у ПВшников. Оказывается, одним из пилотов, выделенных Лакеевым, был майор Архипенко со вторым ведомым Лакеева. Буквально в течение получаса эта пара, наведенная Ледогоровым, успешно сбила 2 авиаразведчиков, одного Хиншеля и одну Раму. По предложению Шполянского, тщательно фиксировались места падения самолетов. Позже к ним поедут наши связисты для снятия пригодного радиооборудования. Следующие действия авиагруппы мне стали известны из доклада майора Архипенко. Только они приземлились, как овод предупредил о том, что в район, где действовали немецкие авиаразведчики, направляется группа 8 целей, предположительно истребители. Пришлось срочно дозаправлять «Ишаки» и подымать вторую пару на «Чайках». При дозаправке самолетов обнаружился еще один плюс нашей тактики борьбы с Люфтваффе. Поскольку самолеты были в воздухе буквально считанные минуты, то и расход бензина был небольшой, и следовательно дозаправка происходила быстро. Пока наши самолеты взлетали, у немцев одна пара ушла на высоту, наверное, для прикрытия основной группы. Наши тоже разделились, пока немцы визуально не определили наши силы. «Чайки» пошли навстречу, а ишаки начали набирать высоту. Дистанция между чайками и мессерами быстро сокращалась. Запас высоты давал возможность противнику выиграть этот бой. Когда шестерка немецких самолетов, используя свое численное преимущество, пошла в атаку со стороны солнца на две наши чайки, Архипенко со своим ведомым зашел в хвост группы и, согласовав свои действия, сходу добился попадания. Его ведомый также, используя момент, поджег одного немца. Проскочив вперед и развернувшись навстречу основной группе, два ишака пошли в лобовую атаку. Теперь Архипенко занял место ведомого. Ведомый Архипенко зажег мессера. Оба И-16 после атаки ушли вертикально вверх и оказались выше истребителей врага. А в это самое время пара пилотов на чайках начала бой на виражах. В этом маневре чайки имели значительное преимущество. Ошеломленный противник оказался под ударами сверху и снизу. Архипенко сбил еще один мессер. Упал самолет, сбитый ведущим чаек, но сверху атаковал мессер. Его ведомый дал длинную заградительную очередь, и немецкий самолет был изрешечен пулями. Все это время воздушный бой перемещался в сторону запасной площадки. Последняя пара мессеров попыталась удрать, но прикрывающая взлетную полосу Шилка успел дать очередь, и мессеры, теряя скорость и не имея запаса высоты, зацепившись за верхушки деревьев, развалились и упали возле небольшой речки на берег. Все 8 вражеских истребителей были уничтожены. Наша четверка без потерь вернулась на запасную площадку. Этот бой показал, как успешно может действовать звено из 2 слетанных пар, которые наводит на цель оператор с земли. После завершения своего доклада о результатах проведенного воздушного боя, майор Архипенко попросил соединить его с генералом Лакеевым. Связь со штабом авиадивизии, к моему удивлению, была неплохой, хотя большая часть линии представляла из себя провода, которые висели на обычных деревянных столбах. Результат авиагруппы впечатлил генерала. Приказав майору оставаться в моем распоряжении, генерал высказал свое мнение о происходящих событиях в воздухе. Результаты первых боев в воздухе, к сожалению, показали, что в групповых боях превосходство у немецких летчиков. Многие наши пилоты – отличные пилотажники, метко стреляют и бесстрашно идут в атаку, но они уступают немцам в умении взаимодействовать в бою. К тому же, наше 3-самолетное звено, не оснащенное радиосвязью, безусловно проигрывает немецкому звену, состоящему из 4 самолетов, и даже немецкой паре. Товарищ генерал, я не летчик, и не понимаю специфику воздушного боя. Что необходимо сделать, чтобы в кратчайшее время переломить ситуацию? Нам жизненно необходимо не допустить завоевания Люфтваффе господства в воздухе. Я считаю, что опробованная нами тактика воздушных засад полностью оправдала себя. По данным разведки, у немцев на нашем направлении сконцентрировано около 100 истребителей. Товарищ генерал, о чем еще можете меня проинформировать? Для всех летчиков неожиданным оказался характер воздушной войны, которую нам навязали Люфтваффе с первых часов. В чем он проявлялся? Во-первых, немцы оказались очень настойчивы в достижении целей. Основные потери в полках наблюдаются после второго, или даже после третьего налета вражеской авиации. Во-вторых, тактика немецкой авиации состоит в чередовании налетов на аэродромы истребителей и бомбардировщиков мелкими и средними группами в зависимости от советского противодействия. А поскольку на многих аэродромах нашей дивизии вообще не было каких-либо средств ПВО, в лучшем случае имеется по 1-2 зенитных пулемета, то Люфтваффе действовали очень эффективно и практически безнаказанно. Согласен с вами, товарищ генерал. По данным, полученным нами в результате допроса сбитых немецких летчиков, на нашем участке действует 3-я истребительная эскадра. Одна из 3 ее групп в составе 30-40 самолетов действует под Львовом, с аэродромом базирования в селе Медоровка, две другие, в количестве 50-60 самолетов, базируются на аэродроме в районе села Дуб и Хостыне, со штабом эскадры в Хостыне. За время ведения боевых действий, нашим подразделением, в взаимодействии с летчиками вашей дивизии уничтожено 16 истребителей противника. Осмотр упавших самолетов подтвердил, что все они принадлежат 3-й истребительной эскадре. Как вам удалось это выяснить? Немцы на каждый свой самолет наносят буквенно-цифровой номер, по типу автомобильных номеров. За каждой эскадрой Люфтваффе закреплен свой тактический номер. Понятно. По моим расчетам, сейчас 3-я эскадра уже потеряла до четверти своего боевого состава. Думаю, что в ближайшее время следует ожидать снижения активности истребительной авиации. Тем не менее, нам необходимо срочно расширить наш удачный опыт, Я пришлю вам еще нескольких пилотов, которым под свою ответственность прикажу летать в парах. Товарищ генерал, прошу вас, не присылайте много летчиков, лучше меньше. Я думаю, достаточно еще четверых, не больше, и желательно на однотипных самолетах. Объясните. Наша система оповещения и наведения на цель имеет достаточно малый радиус действия, порядка 40 километров, поэтому больше 8, максимум 12 самолетов иметь нецелесообразно. Хорошо, я пришлю еще несколько пар. Не думайте, что у меня летчиков пруд-пруди. Часть летчиков и командиров сегодняшним утром отдыхали, другие находились вне своих частей. Сейчас они постепенно возвращаются с своей части. Скажите, товарищ подполковник, имеется ли возможность увеличить радиус действия вашей системы оповещения и наведения на цель? 40 километров дает фору во времени от 4 до 6 минут. Это вынуждает людей и технику находиться в готовности 1. Пилотам необходимо сидеть в самолетах с прогретыми двигателями. Товарищ генерал, не могу сейчас ничего сказать. Мне нужно посоветоваться с специалистами. Не затягивайте с этим, это очень важно. Понятно, товарищ генерал. До свидания. Как только закончился разговор с генералом, капитан Ледогоров доложил, что наблюдает групповую цель на высоте 3000 метров, она движется с востока, в сторону границы. Выйдя через несколько минут под деревья, я услышал мощный гул самолетов. В сторону границы на высоте примерно 3 километров шла группа бомбардировщиков под прикрытием истребителей. Была середина дня, погода стояла чудесная. Увидев, какая армада идет на запад, подумал, что наша авиация приступила к поддержке своих наземных войск. Жаль, что наши смогли начать только во второй половине дня. Думаю, что один и краткой танковой группе генерала Клейста достанется неслабо. Позже я от генерала Лакеева узнаю, что во второй половине дня 22 июня 89 и краткая и 17 краткая истребительные авиаполки его дивизии сопровождали бомбардировщиков 62 и краткая бомбардировочной авиадивизии, наносивших удары по фашистским танкам, прорвавшимся в район Устилуга. В это время оставшаяся на аэродромах неисправная авиационная техника подверглась ударам немецкой авиации. Противник уничтожил и повредил 36 самолетов этих двух полков, 7 самолетов СБ-62 и краткой авиадивизии. Часть 19. Лейтенант Шполянский. К приезду летчиков у нас уже было готово некоторое количество комплектов для установки на самолеты. Погрузив все необходимое на грузовик, привезший снаряды для наших шилок, нас повезли на стоянку самолетов. Это оказалось совсем рядом с расположением дивизиона. Когда мы подъехали, там уже стояли замаскированные среди деревьев 4 самолета и пара машин. Невдалеке на горке, спрятавшись в капонире, стоял наш ПРУ, он же ОВД. От него, в нашу сторону бежала пара связистов из взвода управления с катушками полевого кабеля за спиной. Солдаты, прибывшие с нами, аккуратно переносили ящики с радиостанциями к самолетам. А я с Чижиковым обсуждал, с какого самолета начнем установку комплектов. Решили начать с Ишаков. Подошли к ближнему и спросили у механика, осматривающего самолет, где находится штатное место для раций. Обойдя самолетик с хвоста, он показал небольшой лючик с левой стороны фюзеляжа. Чижиков попросил его: «Товарищ механик, откройте лючик». Он безропотно, молча открыл его и отступил в сторону. Заглянув вовнутрь фюзеляжа, мы с Чижиковым увидели место под установку радиостанции. «Скажите, товарищ», — обратился к механику Чижиков, — «какое оборудование здесь было раньше?» «Самолеты выпуска 1940Г оборудованы приемной радиоустановкой типа RC-3 «Сокол». Радиостанция RC-3 состоит из приемника, упаковки питания с источниками, кабеля от упаковки к приемнику и телефона. Какая дальность действия RC-3? Приемник рассчитан на прием в телефонном режиме передач земных радиостанций и радиостанций с истребительных самолетов. Максимальная дальность уверенного приема составляет 150 километров. Неплохой показатель. Да, неплохой. Если запитывать передатчик от свежих сухих батарей, а так намного меньше. Понятно, а как подключается антенна? Вот здесь на фюзеляже, на кронштейнах крепится съемная радиомачта. Антенный провод натянут между мачтой и верхней частью киля. От места крепления антенны на киле сделан ввод к радиостанции. Ввод осуществлен при помощи проходного фарфорового изолятора, установленного на горгроте. Крепление антенного провода на мачте и киле самолета сделано через специальные пальчиковые изоляторы. Вы для механика отлично разбираетесь в радиоделе. Вообще-то я не механик, а техник-радист. Тогда подскажите, где ловчее установить радиостанцию. Питание радиостанции от чего? От умформера. А размеры? Я подвел его к ящику, в котором находился подготовленный комплект, и ногой открыл крышку ящика. Хорошо, что лягухи были отщелкнуты. Внимательно рассмотрев радиостанцию, техник-радист спросил: «Она что, германская?» «Ну, тогда лучше под приборной панелью в ногах, где обычно ставится приемник. Там для этого есть специальный кронштейн, который обеспечивает быстрый съем и установку приемника. Это достигается при помощи рамки с направляющими пазами и замка стопора. Чешешь как по писаному. А то, я школу младших авиационных специалистов окончил лучше всех. Лучше скажи, отличник, какое напряжение и ток выдает генератор отбора мощности, или что его заменяет? Самолет оборудован электрогенератором ГС-10 350 мощностью 350 Вт, 12,7 ампер, 27,5 вольт, который установлен на задней крышке картера мотора. Пределы рабочего диапазона по оборотам двигателя от 3200 до 5900 обмин. Передаточное число 252. Для поддержания постоянства напряжения генератора, вне зависимости от нагрузки и скорости вращения его, в заданных пределах, на самолете установлена регуляторная коробка РК-12-350, которая расположена на переднем лонжероне центроплана, под капотом мотора, с правой стороны. Выпалив все это одним духом, наш техник-радист глубоко вздохнул и продолжил. Управление генератором осуществляется при помощи выключателя на доске приборов с надписью «Шунт». Помимо выключателя «Шунт», на доске есть еще два дополнительных выключателя, относящиеся к питанию радиопередающей установки. Выключатель с надписью «Аккумулятор» является общим как для питания рации, так и для питания общей электросети от аккумулятора. Второй выключатель с надписью «Рация» предназначен для подачи напряжения на розетку рации, которая установлена справа у шестой рамы и нижнего лонжерона фюзеляжа. Для контроля напряжения на доске приборов установлен вольтметр. Меня с Чижиковым этот товарищ начал откровенно смешить. Сдерживая себя, чтобы не рассмеяться, я спросил: «А как же тебя зовут, товарищ техник-радист?» «Вася». Тут мы не выдержали и прыснули в кулаки, не понимая, чем вызван наш смех. Отличник решил, что представится полным именем — Василий Иванович Дойников. Отсмеявшись, мы втроем довольно быстро установили под приборной панелью приемник и передатчик, а умформер закрепили рядом с регуляторной коробкой на переднем лонжероне, справа. Хорошо, что хватило высокочастотного кабеля, его пришлось тянуть практически через весь самолет. Последней операцией было подключение шлемофона. Еще раз проверив правильность соединения всех блоков и кабелей, проверив полярность питания, мы приказали Василию: «Давай заводи, будем проверять в работе». Тут мне пришлось вживую наблюдать, как наши деды запускали самолеты. Летчик залез в самолет. Получив доклад от механика о готовности, последовала команда к запуску. В свою очередь летчик подал команду: «От винта». Получив утвердительный ответ от механика: «Есть от винта», начали запуск мотора. Завращался винт самолета. Вспышка. Мотор заработал. Короткая перегазовка. Проба работы мотора на разных режимах. Все сигналы о готовности подаются руками. Летчик поднятием руки, а механик прикладыванием руки к головному убору. Проверив по вольтметру на приборной доске наличие необходимого напряжения, я щелкнул тумблером и включил радиостанцию. В наушниках трофейного шлема привычно зазвучали эфирные помехи. Махнув рукой нашему связисту, дал ему команду связаться по телефону с Оводом, где такую же радиостанцию устанавливал Машанов. Как жаль, что нельзя использовать мощную станцию Овода для непосредственной связи с самолетами, так было бы проще и надежнее. Договорившись заранее с Машановым, на какой частоте мы будем выходить на связь, начал вызывать: «Башня, башня, я ролик, как слышите меня?» Практически мгновенно услышал ответ. Перекинувшись считалочкой, ушли на запасную частоту, там опять повторили считалку. Закончив проверку связи на одном самолете, сразу приступили к монтажу на втором эшаке. В этом деле уже участвовал Дойников. Хорошо, что немецкие конструкторы создали радиостанцию на модульном принципе, ничего сложного в монтаже нет. Я тем временем подошел к полевому телефону и вызвал капитана Машанова. «Коля, это я. Слушаю тебя. Когда я сейчас перестраивался на запасную частоту, обратил внимание на то, что диапазон станции плотненько забит. Я тоже заметил, что ты предлагаешь». «Пока ничего не предлагаю, мне интересно, через какое время, немцы смогут слушать наши переговоры? Хм, думаю, практически сразу. А что, у тебя есть идея? Переделать немецкие станции под частотную модуляцию? Тогда немецкие комплекты могут все идти на сторону, и прослушка немцам ничего не даст. Ну, в принципе, правильно. А когда этим займемся? Думаю, сегодня ночью. Тогда надо успеть хомячка придавить. Наш разговор прервал капитан Ледогоров. Мужики, освободите линию. Как я понял, у вас один самолет уже радиофицирован. Да, только закончили, еще даже двигатель не заглушили. Вот и хорошо. Какой у него позывной? Ролик. Ролику взлет. Цель одиночная, низкоскоростная. Я бросил трубку на аппарат и побежал к самолету. Там, крича из всех сил, передал летчику, чтобы он взлетал на перехват, включил ему радиостанцию, одел немецкий шлемофон и закрепил на горле ларингофон, который закрыл от ветра воротником реглана. Самолет взлетел, а я пошел помогать Чижикову и Дойникову. Не успели мы закончить со вторым ишаком, как первый уже заходил на посадку. Перед тем, как приземлиться, пилот сделал круг и покачал крыльями. Дойников обрадованно воскликнул: «С победой возвращается!» «Интересно, кого он завалил? Сейчас товарищ майор сам скажет». После приземления, майор, подогнав самолет поближе к нам, заглушил двигатель и, пружинисто соскочив на землю, улыбаясь, пошел к нам. «Ну, мужики, слов нет. Я с такой связью отродясь не летал. Кого сбили, товарищ майор?» «Разведчика. Только я взлетел, а мне по рации ваш подсказывает, как лететь. Я только его команды исполняю. Вывел он меня прямо в хвост немцу, еще и подсказал, сколько высоты набрать». «Не, при такой постановке вопроса немцам ничего не светит. Без особых проблем мы закончили установку радиостанции на второй машине. Провели ее в работе с оводом и потом немного погоняли летчиков в работе на радиостанции между собой, причем привлекли к ней и летчиков «Чайк». Пока они тренировались, мы начали разбираться, как установить немецкие станции на эти машины. Приблизительно через полчаса мы увидели, как взлетает пара ишаков. Дойников, приложив руку ко лбу, пожелал улетевшим пилотам: «Возвращайтесь с победой». Доделав «Чайки», я пошел к телефону, чтобы Машанов вышел связь для проверки радиостанций. Дозвонившись, первым делом спросил: «Коль, как там наши летуны?» «Да что-то крутится вокруг цели, пока толка, по-моему, нет». «Ладно, у них своя служба, а у нас своя. Давай работу станции проверим, уже поставили». «Давай». Через минут 5-10 я шел к летчикам, чтобы сдать им работу. Подойдя ближе, невольно оказался свидетелем их разговора. По отдельным фразам, услышанных раньше, я понял, что это были два друга еще с училища. Потом их раскидало по соседним полкам, но связи они не теряли и старались видеться как можно чаще. «Саня, а как для тебя началась война? Ты же знаешь, наш полк прикрывал Луцк. В ночь с субботы на воскресенье станции в часа в три. Только пришел, лег, и вдруг тревога. Вам войну объявили по тревоге? Или бомбежка началась? Нам было объявлено через штаб, а потом бомбили. Бомбили сильно. Личный состав полка во время бомбежки скрывался в убежищах. Ты же знаешь, рядом с аэродромом спуск к речке, и в том крутом берегу заранее были вырыты пещерки. И не раз этими убежищами мы пользовались». «Да, знаю. После первой бомбежки вылетел на задание к границе на «Чайке» выяснить, что происходит, а прилетел назад в момент бомбежки аэродрома. Я аэродром хорошо знал и сел на краю. Вышел и не знаю, что делать. На аэродроме паника, вокруг стрельба идет. Я взял парашют и положил на голову. Издалека мне помахали, и я туда направился, а когда подходил, услышал мат: «Брось ты, твою мать, парашют-то». Наши все в норы забрались, и я тоже спустился, в одну из нор залез и оттуда выглядывал, как идет бомбежка. «Ты приземлился под бомбежкой, а подождать, или уже топлива не было, сейчас я уже не помню. Но, конечно, после задания горючее уже на исходе. Народу много погибло, в людях небольшие потери были, буквально единицы. Помню, оружейник нес на себе патроны, и ему попало в спину, но я не знаю, погиб ли он. А у нас были большие потери техники. Дело в том, что кроме тех самолетов, на которых мы летали, еще больше десятка бисов стояло в закрытых ангарах. Они оставались приписанными к полку. Их планировали то ли списать, то ли передать куда-то, но не успели. И под бомбежку попали ангары, в которых были эти запасные самолеты. А потери в людях, раненые, убитые. В самый первый час у нас летчик Иванов погиб. Потом, помню еще, Казинец с парашютом выпрыгнул, но не погиб. Очень медленно тянулись минуты ожидания, и зацепенение вывело то, что шилка, выделенная в прикрытие, вдруг как-то резко крутанула башней, подняла стволы и нацелилась в направлении, куда улетели наши летчики. Через несколько минут с той стороны стал явственно слышен звук воздушного боя. Четко различались звуки форсированных двигателей, стрекотание пулеметов. В небе крутилась карусель из самолетов и постепенно приближалась к нам. Когда мне показалось, что бой уже закончился, в дело вступила Шилка. Она одной очередью из всех стволов превратила в хлам один из мессеров, а последний, по-моему, просто от испуга, шарахнулся в сторону, налетел на верхушку дерева и упал под обрывистый берег, наверное, в речку. Как-то сразу напряжение у всех спало, и мы уже весело переговариваясь наблюдали, как наши заходят на посадку. После приземления выяснилось, что один из летчиков И-16 ранен, пуля задела по касательной шею пилота, и хотя рана была не очень серьезная, но крови было достаточно. От волнения чуть не ляпнул вслух, что надо срочно вызвать скорую помощь, но вовремя прикусил язык и помчался к телефону, чтобы вызвать наших медиков. Минут через 10 к нам подъехала таблетка с дивизионным фельдшером и, поднимая пыль, увезла летчика в санчасть. Только тут я обратил внимание на то, что у всех летчиков гимнастерки мокрые от пота. Все трое стояли у телефона и, возбужденно переговариваясь, курили. Где-то за лесом стояли столбы черного дыма от сбитых самолетов. Там, наверное, уже работали ребята из трофейной команды, пытаясь хоть что-то снять. В первую очередь их интересовало радиооборудование. Тут Архипенко загасил бычок и, взяв в руки трубку телефона, начал докладывать нашему подполковнику о бое с немецкими истребителями. Потом он подошел к нам и передал приказ Абросимова о прибытии всех командиров в штаб. За нами вышел командирский УАЗ. Все-таки водитель, в любом месте и во все времена, водитель. Подъехав к нам и доложившись, он, кивнув головой на заправщик, попросил: «Товарищ майор, прикажите заправить машину, а то у меня лампочка горит». Майор Архипенко, не поняв, о чем речь, переспросил: «Какая лампочка горит?» Чижиков, придя на помощь водиле, а главное, чтобы он чего лишнего не ляпнул, сказал майору: «Лампочка — это индикатор аварийного запаса топлива в машине, товарищ майор». «Понятно. А бензин подойдет? Все-таки авиационный. Б-70 подойдет». «Хорошо, передайте воентехнику, что я разрешил». Довольный водитель пулей поехал заправляться. По прибытии в штаб подполковник Абросимов задал нам вопрос: сколько можно еще развернуть подобных точек для противодействия авиации противника? Сколько можно дополнительно получить личного состава и в первую очередь радиостанции для полноценного выполнения поставленной задачи? Архипенко доложил, что он может рекомендовать около 8 пилотов, ТЕ, 4 слетанные пары. Мы, пошептавшись с Машановым, прикинули, что сможем обеспечить такое количество самолетов радиостанциями. На том и порешили. Распрощавшись с майором Архипенко и его летчиками, я с Машановым стоял и курил возле палатки. Внутри оставался капитан Суховей и Котов. Выйдя из палатки, Котов спросил: «У тебя какие планы?» «Найду Гелеверю, хочу с ним посоветоваться насчет одной идеи». «Ладно, потом расскажешь результат. Только не опаздывайте на совещание, а то я вас знаю, увлекаетесь и за временем не следите». Еще в институте я получил индивидуальный позывной, сам собрал трансивер по схеме Кудрявцева, который был более известен по своему позывному как УФ-3D. В армии я частенько, вечером и ночью под видом занятий, работал со 130-краткой радиостанцией телеграфом, а днем на 123-краткой проводил связи ЧМ на 10-метровом любительском диапазоне. Благо, позывной у меня был настоящий, но говорил при проведении связи, что работаю из Одессы. В квартире на улице Павлова 9, прямо напротив мединститута, у меня был установлен приемник Р-326, а вот передатчика на самый интересный 20-метровый диапазон не было. Мишка Гелевия тоже увлекался радио, и нас это сблизило. Правда, позывной он получил пока только наблюдательский, а в эфире работал с коллективной радиостанцией при городском ДОСААФе. В школе он занимался спортивной радиопеленгацией, или как ее еще называют, охотой на лис. Именно по вопросам пеленгации я и шел посоветоваться с Мишкой. Немцы очень активно использовали радиосвязь на КВ и УКВ. Причем, зная об отсутствии средств радиоразведки и пеленгации у нас, они не особенно соблюдали правила радиообмена. Большое количество радиостанций и их активное передвижение часто приводило к тому, что частоты, выбранные для связи в различных подразделениях, оказывались одинаковыми, и тогда в эфире начинались разборки, кто главнее, а кому уходить на запасные частоты. При этом открытым текстом назывались номера частей и даже фамилии командиров. Моя идея заключалась в том, чтобы создать в дивизионе группу радиоразведки и радиопеленгации. Знающие немецкий язык уже были, да и среди освобожденных пленных наверняка еще такие нашлись бы, а вот с пеленгацией возникала заминка. Дело в том, что пеленгатор – это по сути обычный радиоприемник, но со специальной антенной. Какие лучше использовать антенны, я и хотел узнать у Гелливери. Свои поиски я решил начать у АБшки, там должен был находиться солдат, следящий за ее работой. Громкий треск ее двигателя являлся прекрасным ориентиром в ночном лесу, и нашел я ее быстро. Подойдя ближе, я увидел Гелливерю, подсвечивающего переносной лампой двоих солдат, что то делавших у агрегата. Неожиданно звук двигателя стал намного тише, изменившись в звонкого тарахтения, на глухое, негромкое пыхтение, как у работающего двигателя обыкновенной автомашины. Послышались возгласы: «Вставляй болты, держи крепче, ай, зараза, руки жжет, закручивай гайки сильней». После недолгой возни, солдаты расступились, и я увидел в свете переноски, чем же они занимались. Нужно сказать, что глушитель на двигателе АБшки был чисто символическим, поэтому во время ее работы стоял такой треск, что рядом невозможно было разговаривать. Сейчас же Гелливер со своими бойцами закончил крепление дополнительного глушителя, который изменил звук выхлопа. Подойдя и поздоровавшись, я спросил: «Что это вы тут химичите?» «Понимаешь, тезка, АБшка ночью работает постоянно», и Абросимов сказал, что у него, от ее треска, уже голова разваливается. «Оттаскивать ее дальше в лес, тоже не выход, громкость ненамного уменьшается, а одной катушки кабеля уже не хватает, да и собирать потом все дольше. Мы тут недалеко наткнулись на неисправную полуторку, с нее и сняли глушитель». Фланец крепления его к двигателю оказался таким же, как на глушителе АБшки, так что и переделывать почти ничего не нужно. Немного трубу подогнули, чтоб на земле лучше лежал. Зато смотри, какой эффект. Эффект был, конечно, налицо. Уже метров с 50, звук был почти не слышен. Здорово получилось. А то, чьи мы не специалисты, довольно ответил Мишка. Да ладно хвастать, пошли, разговор есть. Пойдем в мой броник, там и поговорим, а заодно и чайку попьем. Распорядившись, насчет чая, Гелливер повел меня к своему ПТРУ, стоящему метрах в 50. Забравшись внутрь, он включил освещение и разложил откидной столик. «Присаживайся», он указал мне на сиденье, «сейчас бойцы чай принесут, а ты пока рассказывай, что за дело». Я стал рассказывать ему свои мысли о радиоразведке и пеленгации. Внимательно выслушав, он на какое-то время задумался. «Да, идея хорошая и, я думаю, очень своевременная. Я взял свой 326 и краткий приемник плюс еще один есть в дивизионе, так что до 20 МГц мы можем слушать. Третьей точкой пеленгации может работать приемник 130 и краткой радиостанции, жаль, тот работает только до 10 МГц, а от 20 до 52 МГц перекрывает приемник 123 и краткой радиостанции, которые стоят в каждом ПТРе, так что практически весь диапазон работы немецких радиостанций мы можем слушать, и почти во всем, пеленговать. А какие антенны лучше использовать при пеленгации? Да как на спортивном приемнике, пеленгатор «Лис», я с ним сколько километров намотал по лесам и оврагам. Знаешь такой, еще б не знать, но это же коротковолновый приемник, а на УКФ обычно используют направленные антенны. Ты не забывай, что ваши лисы работают в узком диапазоне частот, в котором можно сделать антенну с хорошей направленностью, а нам нужно перекрыть очень широкий диапазон. Для таких случаев есть антенны, называются логопериодические, но размером она будет больше ПТРа, да и всяких шумов она хапанет изрядно. Так что рамочная плюс штыревая, однозначно. Подожди, зная, что рамочная антенна имеет нечетко выраженный минимум диаграммы направленности, я думал, каким способом выйти из положения. Весь вопрос в том, с какой достаточной точностью определять координаты. Слушай, это же стационарный пост будет. Ну да, не совсем уверенно согласился Гелливер. Волновой канал или тройная рамочная, чё тут думать долго. Можно использовать буссоли. Нужно только продумать крепление антенн на них. Вот чем соединять антенны с радиостанциями, нужен коаксиальный кабель, да и провода для изготовления рамочных антенн нет. Есть и провод и кабель. Откуда? Во-первых, со сбитых самолетов, а во-вторых, ты помнишь, как на зимнем полигоне, все привезшие переносные телевизоры, пытались принять польские телепрограммы на свои штыревые антенки, и как пытались сделать антенны из полевого кабеля. Конечно, помню, нифига у них не получалось. Вот я и запасся коаксиальным кабелем и проводом. Собирался делать в лагере зигзагообразные антенны, поднимать их на деревья, а кабель, как раз на снижение. Я даже разъемов антенных припас. В этих лесах, говорят, ягоды много. Думал, что за готовые антенны, желающие будут расплачиваться со мной малиной и земляникой. Даже сахар и банки с крышечками взял. Зато, следующей зимой, мы бы были с вареньем. В этом ты весь Мишка Шполянский. Ладно, не трави душу. Удастся ли нам еще поесть варенья, одному Богу известно. Разложив на столе тетрадки, мы стали рисовать схемы и обсуждать организацию взаимодействия пунктов радиоразведки и пеленгации. Как говорится, на огонек зашел капитан Машанов. Выяснив, что мы обсуждаем, он послал бойца за старшим лейтенантом Чижиковым. Это зам по вооружению у Профатилова, толковый мужик. А толковый-то, как Петрит, тот еще радиогубитель. Так наш техсовет увеличился до 4. Через несколько минут пришел Чижиков и, кратко введя его в курс дела, мы продолжили. Вариант, когда посадить зольдатов, выделить каждому под диапазон и нехай крутит варенеры приемников, фиксируя на бумаге частоту, время, характер сигнала и многое, многие другое, что значительно дешевле, но главное надежно и очень качественно, был отложен как запасной, если наши светлые умы другого ничего не придумают. Сообща, все мы пришли к выводу, что необходимо нечто, что позволит автоматизировать процесс, или по крайней мере значительно ускорит. Первым высказался Машанов. Тот же супергетеродин приемника позволяет решить данную задачу. Перестраиваем гетеродин и слушаем диапазон. Можно даже немного автоматизировать. Наткнулись на несущую, что превышает пороговое значение, и перестройка застопорилась, ждет, пока наш боец не заметит и не толкнет дальше, или по простейшему таймеру, основанному на заряде кондера, постояв, начнет искать дальше. Не понаслышке, зная болячки схем автоподстройки частоты, я высказал свое мнение. Здесь наткнемся на пониженную чувствительность, ТЕ, любая простая автоматика работает только при хороших сигналах, ТЕ, при высоком соотношении сигнал-шум. На слух нетренированный человек услышит станцию при соотношении сигнал-шум как 1:2, а немного потренировался даже 1:1. Опять же, если работают одной полосой с подавлением несущей, ее мы уловим только в момент передачи сообщения. При этом можно пропустить начало передачи, а это позывные, что очень важно. Гелевия спросил у Машанова: если я правильно понимаю, при перестройке гетеродина изменяется частота настройки приемника и возникает проблема настройки входного контура. Правильно, она обходится легко. Антенну подключаем непосредственно к управляющей сетке лампы с большим динамическим диапазоном. Попросту говоря, ставим мощную лампу, например сегодняшнюю 6P3x3.5VT, в этом проблем не вижу. Такое подключение называется активная антенна. После усиления сразу на смеситель, а далее проблем нет ТК. После смесителя поставим фильтр ПЧ, убирающий все внеполосное. Чижиков поддержал Машанова. Сталкивался я однажды с таким решением в приемнике лореновских сигналов. Там только на входе стоял мощный полевой транзистор, которого у нас нет. Железяка вполне прилично работала, при том, что рядом с моей антенной молотил киловаттный передатчик. Капитан, как старший по званию, продолжал техсовет: какие еще идеи по перестройке гетеродина? Ну, можно теоретически на варикапах, высказался я, на что получил мгновенный ответ от Машанова. Практически варикапов, как я понимаю, у нас нет. Гелевия решил похохмить. Можно крутить моторчиком переменный кондер, ха-ха-ха. Чижиков предложил свой вариант. Можно сделать перестраиваемый генератор, гетеродин, частота которого изменяется за счет глубины обратной связи, там высокочастотный ток, протекающий через емкость, меняется в зависимости от коэффициента обратной связи, и контур думает, что меняется величина емкости, но, муторно, лампу надо загнать в граничный режим, когда небольшое изменение смещения на сетке вызывает изменение этого самого коэффициента обратной связи, плюс полезут нелинейные искажения, что для гетеродина крайне не есть хорошо. Как в поговорке: «Немало баба хлопоту, так упыло порося». Тут в голову мне пришла одна идея. Товарищ капитан, сегодня, когда занимались рациями со сбитых немцев, вы еще сильно удивлялись, что немцы вовсю используют в своей аппаратуре селеновые выпрямители, а если Точно, лейтенант, умница. Можно использовать изменение емкости перехода селенового выпрямителя, вместо варикапов, которых нет. Мы стали выпускать их сразу после войны. Скорее всего получится. Я когда-то читал, скорее всего в радио, правда сам не делал, что на селенах строили перестраиваемые НЧ-генераторы, так кто нам помешает обломать пластины, добившись малой емкости. Капитан, ухватив идею, шел к цели как летящий лом. Глядя куда-то мимо нас, он говорил: тогда получается следующая схема. Лампа в анодной цепи, которой резистор, открываем-закрываем, напряжение повышается-понижается на обратно смещенном варикапе. Емкость нашего варикапа перестраивается. Но, а как остановить изменение напряжения смещения на сетке лампы, да так, чтобы не плыла частота, если приемник наткнулся на станцию? Это надо столько нагородить, столько. Целые шкафы, набитые ламповыми триггерами. А стабильность варикапа при изменении температуры? А как сообщать оператору? А как хранить информацию о частотах найденных станций? Получается, что это много сложнее, чем найти вражью станцию. Видя, что капитан зашел в тупик, я высказал очередную идею. А если не заморачиваться насчет изменения напряжения смещения на сетку, а сделать панорамный приемник с экраном по типу трубки осциллографа или телевизора? Телевизор мы на учения привезли, один точно, а может и несколько, надо у народа поспрашивать. Машанов опять превратился в целенаправленно летящий лом. Телевизор не пойдет, слишком большая частота развертки. А осциллограф есть, какой-нибудь? Как вы можете без своего штатного осциллографа? В нашем полку в Варере есть штатный с 1.49 двухлучевой, а до этого был с 1.110. Да и у меня был, только отправил я его на поверку в округ, еще полгода назад, видно, понравился кому-то. А как же вы без него? Мучаюсь, лейтенант. Правда, для самого необходимого слепил на коленке, на базе трубки индикатора кругового обзора из группового ZIP-осциллограф. Вот его мы и используем для панорамного приемника. Малейший взбрык в эфире, самый короткий сигнал в 50 миллисекунд, глаз зафиксирует мгновенно. Будем видеть, как при модуляции вместо узкой вертикальной палки несущей, появилась полоса. Таким образом, мы будем видеть весь диапазон сразу. Значит, приемник по той же схеме, но с выхода после детектирования на трубку и на динамик. На горизонтальное отклонение сигнал, управляющий частотой гетеродина. Если перестройку гетеродина запустить с частотой не меньше, чем 24 раза в секунду, то картинка покажет все, что делается в диапазоне. На экране трубки стеклографом из комплекта RLS-OVAD сделаем метки частоты, проградуировав панорамник от любой нашей радиостанции. Таким образом должна получиться довольно приличная точность определения частоты принимаемых сигналов. Так, с аппаратурой вроде продумали, какие предложения по антеннам. Гелевер ответил первым. Мы со Шполянским думали использовать логопериодические антенны. Вещь хорошая в умелых руках, но настраивать замахаешься, возразил Машанов. Надо что-то попроще. Можно сварганить дипольные антенны на столбе, и чтобы вращались, только не слабое сооружение получается. В идеале, чтобы размер уменьшить, а без этого никак, надо ставить перестраиваемые удлиняющие катушки, но тут время с настройкой вырастает и сложности с изготовлением. Если остановимся на этом варианте, придется ставить дипольные антенны с удлиняющими катушками, но без коррекции. В этом диапазоне получим размах в 5-10 метров. Шполянский, а ты чего молчишь? Обратился ко мне Машанов. Я предлагаю сделать двойной ромб, что стоят обычно в деревнях для приема телевидения. Если использовать в комбинации со штырем, то подключая-отключая штырь получим однозначное направление, но нужны две или три пеллигационные станции на большой базе. Как думаешь отключать-подключать штырь? Используем немецкие вакуумные реле для коммутации антенн в самолетах. И еще, я предлагаю сделать следующее. Допустим, используя направленные антенны двойной ромб Найка, выводить 4 канала индикации по секторам. Уйдем от проблемы восток-запад и сократим время пеленгации. Сделать 3 таких радиопоста. Идея про 4 канала. Классная, надо делать, но может вместо двойного ромба использовать волновой канал? Двойной ромб намного компактней, чем волновой канал, при той же диаграмме направленности, высказал я свой аргумент Машанову. Мужики, значит, подводим черту. В каждом из 3 постов пеленгации ставим панорамный приемник, за которым будет сидеть один боец, и еще один, а лучше 2 на обычных приемниках с узконаправленной антенной на обычной буссоли будут точно снимать частоту и азимут на источник излучения. Поскольку на трех постах он будет появляться в разных секторах, то практически сразу с трех точек сможем брать азимуты и вычислять точку выхода в эфир. Так, все остальные закивали головами. Дальше. Антенно-фидерные устройства собираем из четырех двойных ромбов, которые ориентированы строго по сторонам света. Каждая антенна подключена к фрицевской станции, у которой убрали входной контур. Антенный ввод подан прямо на сетку лампы входного усилителя ТН. Активная антенна. В гетеродин вставляем селеновый выпрямитель, а-ля варикап, и на него подаем пилообразное напряжение усилителя горизонтальной развертки индикатора кругового обзора, взятого из ZIP-овода. Дальше на вход индикатора подаем сигнал с выхода детектора немецкого приемника. Вроде все, мы закивали в знак согласия. Капитан тем временем продолжал. Тогда за работу. Шполянский, ты со своими людьми готовишь антенны и спуски к приемникам, ты, Чижиков, берешь людей и моего арера и готовишь приемники под переделку, а я после совещания займусь индикаторами. Разойдись. Когда я глянул на часы, то обнаружил, что до начала совещания остается чуть более 5 минут. Часть 20. Лейтенант Гелливера. Приходить в себя стал из-за тупой ноющей боли в ноге. Прямо в лицо был направлен свет, яркий, раздражающий даже при закрытых глазах. Он был как подсказка, что я еще нахожусь в этом мире. Я каким-то чудом зацепился за эту мысль и дальше уже думал более осознанно и логично. Вот сознание отметило, что постепенно возвращаются и ощущения. Сначала слух. Кто-то постепенно добавлял громкости, уже четко разбирал, где-то рядом работал мотор. Чувствую, что лежу на чем-то ровном, хотя и не могу сказать, холодное оно или нет, но это оно дрожит. Под мой череп непонятно откуда по одной букве вползает. Вы ПРЦ и я. Точно. Наконец у меня хватило сил открыть глаза. Постепенно они начинают привыкать к свету. Не такой он и яркий, как казалось в начале, обычный плафон. Он прямо надо мной, кто-то аккуратно подкрасил вокруг него. Все остальное скрыто во тьме, и разглядеть что-то из лежачего положения невозможно. Лежать дальше смысла нет, нужно встать и осмотреться. Опершись руками об пол, пытаюсь перейти в сидячее положение. Сразу бросилось в глаза, что я сижу в луже крови. Точнее, это когда-то была лужа, но сейчас она уже высохла и превратилась в большое, бледно-красное пятно. Также вокруг лежали какие-то тряпки, отдаленно похожие на одежду. Ни паники, ни волнения это зрелище у меня не вызвало. Только легкий интерес, да и тот был каким-то вялым. Неожиданно сильно тряхнуло, и я упал куда-то вниз. Тело как будто пронзило множество ледяных игл. Это было не так уж и больно, просто неожиданно и жутко неприятно. Испытывать подобное еще раз мне бы не хотелось. И стон у меня получился какой-то странный, больше от испуга, чем от боли. То, что я принял за кучу тряпок, начало шевелиться и ругаться матом. Знакомый голос произнес: «Бля, не картошку у себя в колхозе везешь». Внезапная мысль отрикошетила в моем черепе. «Сорочин». Помимо моей воли вырвалось: «Сорочин, где я, лейтенант? А мы уж думали, так и привезем тебя без сознания. Хотя пехотный фельдшер нам сказал, что рана пустяковая. Сержант, где мы находимся? Едем в расположение дивизиона, везем вас к врачу». «Какой врач? Кто приказал возвращаться в дивизион?» «Возвращаться приказал подполковник Абросимов. А к врачу? Ранили вас, вспомнили? Помню бой, танки, свист мины, как щучкой прыгнул под БТР, а потом как палкой ударило по бедру. Боли не чувствую, вижу только на штанах кровавое пятно расползается и все темнота». В наш разговор вступил Мавроди. «После того, как мина рванула, смотрю, вы под тром лежите и не двигаетесь, тут сердце у меня и ухнуло вниз. Подполз к вам, и вижу, что между ног кровавое пятно расходится, тут мое сердце упало второй раз, еще ниже, чем первый». При этих словах я одним местом почувствовал, как он хитро улыбнулся. Затянули вместе с еще одним бойцом вас в десантное отделение, осмотрели, а из ноги осколок торчит, еще был горячий, край раны обожгло немного. Достали из укладки щипцы, вытащили его, чувствую ранение сквозное. Спустил штаны, обработал рану, достал пакет, стал перевязывать рану, вижу, что попал осколок, да еще в такое место, что еще чуть-чуть и все амба. Можно мужского достоинства лишиться. Сверху дырка небольшая, а снизу побольше, да еще края обожжены. Но пакет рассчитан на сквозную рану, на бинте две салфетки, разместил одну сверху, другую снизу, замотал туго, вколол из аптечки промедол, как учили и все. Как все. Ах да, еще штаны назад натянули. В этом месте все, кто был внутри, грохнули смехом так, что было слышно, как с тревожным криком разлетаются птицы. Смеялись долго. Воспользовавшись остановкой, сходили до ветра. Сделав все дела и погрузившись на броню, мы тронулись в путь. Вечерело, солнце опускалось все ниже и в лесу становилось сумрачно. Все внимательно вглядывались в мелькающий по сторонам лес. На ходу связался со штабом, доложил, что пришел в себя и нормально себя чувствую. Вышедший на связь нач, штаба Васильев, приказал возвращаться к складу и сказал, что машины сегодня не придут, а ночевать мы будем у склада, а поскольку врача не было, обещали прислать фельдшера на таблетки. Мы хотели до темноты добраться до склада, но прибыли мы уже в сумерках. Последние полчаса водитель, опасаясь включать даже светомаскировочные фары, надел ночник. При подъезде я связался с нашей рацией на складе и предупредил, что мы скоро подъедем, чтобы нас в темноте не обстреляли. По приезду нас всех ждал горячий ужин из каши с тушенкой и чая, а меня персонально фельдшер, который уже основательно осмотрел и обработал мою рану. Закончив перевязку, подтвердил, что все должно быстро зажить, и мы с ним пошли ужинать. Только сейчас почувствовал, как проголодался. Наскоро поужинав, приказал загнать БТР внутрь ограждения и развернуть передом в сторону ворот, а сам с Коровиным пошел проверить, как выполнены окопы и несется служба часовыми. За время нашего отсутствия по периметру было вырыто несколько стрелковых ячеек в полный рост, которые соединялись между собой неглубокими ходами сообщения. В ячейках были сделаны ниши, в которых выложены запасные диски к ППД и гранаты. «Я вижу, вы поняли», — сказал я Коровину, «что теперь у нас основная задача — оборона склада. Часовые должны нести службу в открытых ячейках, готовые в любой момент принять бой. Завтра необходимо почистить периметр от кустарника на расстоянии 20 метров от ограждения, чтоб к забору невозможно было подкрасться незамеченным. Ходы сообщения необходимо углубить, хотя бы до 1 метра. Если какие будут вопросы, я в ПТРе». Прихромав к нашей семидесяточке, увидел, что солдаты, разложив брезент, чистили оружие. Я тоже разобрал и протер свой ПМ, пистолет Макарова, пару раз для тренировки, разобрал ППД. За чисткой оружия шел неспешный разговор о прошедшем дне. Уже более подробнее расспросив своих солдат, узнал, что произошло, пока я был без сознания. Один из солдат рассказал, как дальше было дело, уже без меня. Пока Сорочин подбирался к одному из танков, из крупняка подбили другой. Наводчик влепил одну очередь и все. После боя мы потом лазили смотреть, весь экипаж на куски. А Сорочин как подбил? Не. Они как увидали, что мы один танк уже подбили, так дреснули через кусты назад. Что же вы из пулемета не смогли его достать? БТР как раз позицию менял, пока то да се, их уже и след простыл. А что дальше? А дальше пришел Сорочин злой как пиранья, и мы снова начали корректировать огонь и отстреливаться от немцев. Хорошо, что на складе затарились оружием и патронами, хотя под конец уже и они подошли к концу. Потом снова открыла огонь недобитая батарея, и мы опять давали корректировку по ней. Тут наши подошли и отогнали немецкую пехоту в сторону границы. А мы на месте остались. Конечно, Сорочин доложил в дивизион о том, что вы ранены. Сначала хотели срочно к нашему врачу везти, потом кто-то предложил, чтобы пехотный фельдшер посмотрел. Тот глянул на рану и сказал, что особо страшного нет, и мы пошли за трофеями. Много набрали? Да нет, каждому по немецкому карабину, пару сотен патронов, да пришлось ПТРом подъехать и зацепить повозку кабелем и рацией, их шрапнелью побило, и людей, и коней. А где же повозка? Что-то я не видел ее. Вы у фельдшера были, когда мы ее отцепили и в кусты оттащили. Вдруг по тревоге куда ехать, а с ней быстро не развернешься. Идем покажешь. Идти было совсем рядом, она представляла из себя одноосную повозку на мотоциклетных колоссах с длинным дышлом, которое можно было при необходимости за кольцо цеплять к машине. В кузове было выделено два рабочих места, для радиста и телефониста. Для них были установлены соответственно радиостанция и коммутатор, катушки для полевого кабеля, да и сам кабель были похожи на наш П-274, не черного, а зеленого цвета. Если у них на катушке, также по 500 метров, здесь его где-то километров 15-17, плюс коммутатор, плюс, как я понял, не слабая радиостанция. Надо будет позже уточнить диапазон рабочих частот и какое питание. Тут в мою голову вспышкой пробила мысль. Станция должна питаться не только от батарей. Слушай, вы тут не смотрели? Что-то типа бензоагрегата не было. Почему не было? Есть. И он мне показал, стоящий в отдельном отсеке, аккуратно накрытый брезентом квадратненький такой агрегатик. Почти полный бак, и тут еще канистра целая.